молча стоял Перегринус перед соседом, впервые пронзила ему грудь горе жизни. Разрушенным узрел он прекрасный сверкающий мир, в котором жил до сих пор беззаботно. Сосед, видя, что Перегринус не способен предпринять ничего решительно из того, что было необходимо, пригласил его в свой дом, а сам с такой быстротой все устроил, что в тот же вечер Перегринус водворился уже в родительском доме. В полном изнеможении и безутешности, какой никогда еще не испытывал, погрузился он в большое отцовское кресло, стоявшее все на том же самом месте, где стояло в былые годы. И тут подле него раздался голос. «Как хорошо, что вы опять здесь, дорогой господин Перегринус! Ах, если б вы только возвратились пораньше!» Перегринус поднял глаза и увидел прямо перед собой старуху, которую отец взял ему в няньки, главным образом из сострадания, потому что по причине ужасной уродливости ей трудно было найти место, и которое с раннего его детства так и не оставляло их дома. Долго смотрел Перегринус на старуху в оцепенении. Наконец, странно улыбнувшись, он произнес: «Ты ли это, Алина? Не правда ли, родители ведь еще живы?» С этими словами он встал и прошел по всем комнатам, осматривая каждый стул, каждый угол, каждую картину и так далее. После этого он сказал спокойно: «Да, все здесь, как прежде, когда я покинул дом, и так оно должно оставаться и впредь». С этой минуты Перегринус повел тот странный образ жизни, о котором упомянули мы в начале. Замкнувшись от всякого общества, жил он со своей старушкой-нянюшкой в большом просторном доме в глубочайшем одиночестве. Сперва совсем один, а позднее сдав в наймы несколько комнат одному старому другу своего отца. Человек этот чуждался людей так же, как и Перегринус. Понятно, почему оба они прекрасно уживались вместе, никогда друг друга не видя. Только четыре семейных праздника Перегринус справлял с особой торжественностью. Дни рождения отца и матери, первый день Пасхи и день своих крестин. В эти дни Алина должна была накрывать стол на столько персон, сколько отец приглашал в былое время, и подавать те же самые блюда и то же самое вино, каким любил угощать отец. Само собой разумеется, что употреблялось при этом по многолетнему обычаю и то же самое серебро, те же тарелки, те же стаканы, что и прежде, сохранившиеся в наследстве неприкосновенными. Перегринус строго это соблюдал. Когда стол был накрыт, Перегринус садился за него один-одинешенек, ел и пил очень мало, прислушивался к разговору родителей, воображаемых гостей и сам только скромно отвечал на тот или иной вопрос, с которым обращался к нему кто-нибудь из общества. Как только мать отодвигала свой стул, он вставал из-за стола вместе с другими и вежливо приветствовал каждого. Затем он уходил в отдаленную комнату, поручая Алине распределять оставшиеся нетронутыми кушанье и вино между бедняками околотка, и добрая душа исполняла приказания своего господина с величайшей добросовестностью. Празднование дней рождения отца и матери начинал Перегринус уже ранним утром с того, что приносил в комнату, где завтракали родители, красивый венок из цветов и произносил выученные наизусть стихи, как это бывало в детстве. В день своих крестин сам он, естественно, не мог садиться за стол, как рожденный незадолго перед тем, и Алина уже должна была обо всем позаботиться, то есть почивать гостей вином и вообще быть за столом радушной хозяйкой. Все остальное происходило, как и в другие праздники. Но, кроме сего, был у Перегринуса еще один особенно радостный день в году, или, точнее, радостный вечер, именно рождественский сочельник, который приводил в такой восторг и умиление его детскую душу, как ни одно другое удовольствие. Сам заботился он о закупке разноцветных елочных свечей, игрушек, лакомств, обо всем, что делали для него в его детстве родители, и затем праздник шел своим чередом, как уже известно, благосклонному читателю. «Досадно-таки», — сказал Перегринус, поиграв еще несколько времени, — «очень досадно, что пропала охота на оленей и кабанов». И куда только она запропастилась? «А, вот она!» Он заметил в эту минуту одну неоткрытую еще коробку и схватил ее, тотчас полагая найти в ней недостающую охоту. Однако, открыв ее, он обнаружил, что она пуста, и вдруг отпрянул, охваченный каким-то испугом. «Странно», — прошептал он про себя. «Странно. Что же это за коробка? Мне почудилось, будто на меня оттуда выпрыгнуло что-то страшное, но мои глаза оказались слишком слабы, чтобы разглядеть, что это такое». На расспросы его Алина уверяла, что нашла коробку среди игрушек, но сколько ни старалась, не смогла ее открыть. Тогда она подумала, что в ней содержится нечто особенное, и крышка поддается только искусной руке господина. «Странно», — повторил Перегринус. «Очень странно. А ведь мне особенно нравилась эта охота. Надеюсь, что это не дурная примета. Но нечего предаваться в сочельник таким мрачным мыслям, к тому же ни на чем не основанным. Алина, принеси корзинку». Алина тотчас же принесла большую белую корзину, куда Перегринус старательно уложил игрушки, сласти, свечи, затем корзину взял под мышку, рождественскую елку взвалил на плечо и отправился в путь. Господин Перегринус Тис имел похвальное обыкновение внезапно являться в виде Деда Мороза со всеми пестрыми подарками, которые сам приготовил для себя, в какое-нибудь нуждающееся семейство, где он знал были маленькие дети, чтобы перенестись на несколько часов в счастливое, беззаботное детство. Наглядевшись на светлую живую радость детей, он незаметно удалялся и часто полночи бегал по улицам, потому что не в силах был успокоить глубокое, стеснявшее ему грудь волнение, а, собственно, его дом представлялся ему мрачной гробницей, в которой он похоронен со всеми своими радостями. На этот раз подарки были предназначены детям бедного переплетчика Леммерхирта, искусного и трудолюбивого мастера, который работал с некоторых пор на Перегринуса и был отцом трех резвых мальчуганов от 5 до 9 лет. Переплетчик Леммерхирт жил в самом верхнем этаже узкого дома на Кальбахской улице. Буря свистела и неистовствовала, шел то дождь, то снег. Понятно, что господин Перегринус лишь с величайшими усилиями смог достичь своей цели. Тускло мерцали свечи в окнах Леммерхирта. Перегринус с трудом забрался по крутой лестнице. «Отоприте!» — закричал он, стуча в дверь. — «Отоприте! Отоприте! Христос посылает добрым детям свои подарки!» В полном испуге переплетчик отворил дверь и на силу узнал занесенного снегом Перегринуса. — «Почтеннейший господин Тис! — воскликнул изумленный Леммерхирт. — «Почтеннейший господин Тис, чему я обязан, скажите, Бога ради, такой особой честью в самый рождественский сочельник?» Но господин Перегринус не дал ему договорить, громко восклицая: «Дети, дети, смотрите, младенец Христос посылает вам свои подарки!» Устремился он к большому столу посреди комнаты и принялся тотчас же выкладывать запрятанные в корзине дары. Вымокшую елку, с которой так и текло, он должен был, конечно, оставить за дверью. Переплетчик все еще не мог понять, что все сие означало. Жена его была догадливее, так как она улыбалась Перегринусу со слезами на глазах, а мальчики стояли поодаль и молча пожирали глазами каждый подарок по мере их появления из корзинки и часто не могли удержаться от громких выражений радости и удивления.